Глава 19. «Я ничего о тебе не слышал», — собеседник поставил на стол кружку с пивом. «Мало ли, что ты там наплел белой вдове». Бинат Гейс, главарь одной из крупных воровских шаек, негласный покровитель мадам Ализы Эратти, выглядел достаточно внушительно и представительно. Мощная фигура, хорошая одежда и полдесятка сопровождающих. Как я понимаю, для убеждения тех непонятливых, которые не будут впечатлены его внешним видом и устоят под напором. А сама мадам сидит чуть в сторонке, ее за стол не пригласили. Однако охрану ты с собою прихватил, и поболее, чем обычно. Это выстрел наугад, но судя по тому, как дернулась щека собеседника, где-то рядом с целью я все-таки попал. Я же, как видишь, пришел один. «Так у тебя тут никого и нет», — хмыкает главарь. «Ты один?» «А в моем деле большого количества народу и не нужно. Я вообще не люблю привлекать к себе внимание, это только мешает. Согласись, что не заметить одного человека гораздо проще, нежели десяток головорезов с топорами». «Ну», — чешет за ухом Гейс, — «возможно, что ты и прав. Но от меня-то ты чего хочешь?» «Будешь сильно удивлен. Ничего, у меня все есть. Единственное, чего хотелось бы, — иметь дом, где я могу спокойно спать. Иди, купи, кто мешает-то?» «Ты не понял. Я хочу иметь уважительное отношение со всеми». И, заметив на лице собеседника пренебрежительную ухмылку, дополняю. «Со всеми, кто тут реально что-то решает. Заплати десятнику серой стражи, чей десяток обходит твою улицу только и всего. Мы точно об одном и том же говорим?» Ухмылка сползает с лица главаря. «Ладно, чем ты можешь быть мне полезен? Что ты умеешь?» «Головой прежде всего, а умею я многое, и думать ею в первую очередь». «У меня и своих умников хватает», — небрежно отмахивается главарь. «Говоришь, ты убийца? Хорошо. Сделай свое дело, тогда и посмотрим». «А именно? Полусотник серой стражи. Джок Зига. Убей его». «Так, что-то подобное я предвидел. После этого никаких вариантов отыграть назад у меня уже не будет. И это дает в руки главаря мощный козырь против меня. Причем козырь неубиваемый и от времени независящий. Не спрашиваю, почему, но зачем? Что даст тебе его смерть? По его приказу стража схватила Дуни Полеха, а это наш человек. И его уже нет, пока сидит в тюрьме, и я хочу отомстить. Поясни, пожалуйста, ты хочешь именно отомстить, или тебе нужно, чтобы твой человек оказался на свободе? Если наш человек умрет в тюрьме, то полусотник не должен его пережить, а он может там умереть, парень слабый. Нет, все же среди местных злодеев не так уж и много людей, понимающих. Даже не так. Среди них мало людей, думающих, это вернее. Сложить 2 и 2 для многих задача почти непосильная, а уж грамотно проанализировать факты лучше и не пробовать. Пару дней назад стража накрыла некий кабачок и повязала всех игроков в кости, которые там оказались. Причина проста, как грабли. Один из них пырнул кинжалом десятника. К сожалению, слишком успешно. Парень помер. И стражники, совершенно осатанев, навешали нехилых люлей всем присутствующим, не особо разбираясь в их причастности к данному прискорбному случаю. А поутру, разобравшись в произошедшем, полусотник понял: большую часть задержанных надо отпускать, но тогда кое-кто из отпущенных мог и пожаловаться. И вот тогда влетело бы уже и стражникам. Маги-дознаватели быстро выявили бы степень реального участия в драке этих людей. И Джок Зига отыскал беспроигрышный вариант. Всех задержанных объявили участниками групповой драки, которые оказали сопротивление страже. Подобное правонарушение не требовало обязательного участия магов-дознавателей, ибо являлось почти повседневным явлением. А вот факт гибели десятника при разгоне такой драки вполне подпадает под юрисдикцию «эк я загнул-то, тут и слов-то таких сложных не знают» стражи. Так что соответствующее наказание будет определять судья, со слов полусотника. И, скорее всего, всем пойманным отвесят, ну, с большой долей вероятности, немало. И если на всех остальных главарю было начхать с высокой башни, то вот тот самый Дуни Полеха, это отдельная статья, зачем-то Гейзу позарез нужен был именно он. «Вот его дом», — вертлявый парень с опаской выглядывает из-за угла. «Забор вон какой». «Ничего, домик у полусотника. Впечатляет. Сильно сомневаюсь, что подобные хоромы возведены, так сказать, с трудов праведных. Но я не местная налоговая инспекция. Кстати, их тут называют странным словосочетанием «марды». Что оно означает, я так ни у кого выяснить и не сумел. но сильно созвучно со знакомым словом «морды». Ну, надо думать, не от большой любви их так окрестили. Охрана. На ночь во двор выпускают кашайских убийц. Это еще кто такие? Собеседник поясняет. Так здесь называют специально обученных собак из графства Кашай. Молчаливые и мускулистые, они отличаются прямо-таки слепой преданностью своему хозяину и лютой ненавистью ко всем остальным. Увидев воришку или грабителя, такая собака не поднимает лай. Она молча подбегает к нему и перегрызает сухожилие на ногах, после чего начинает методично человека объедать. Оказывается, тут есть даже такая казнь – скормить человека кашайским псам. На него надевают кольчугу, шлем и специальную сетку на горло, после чего спускают псов. Так казнили шустрого Андра. Собаки отгрызли ему обе руки и ногу, и он еще был жив. Ничего себе тут нравы. А еще что есть? Но в самом доме имеются сторожевые и охранные заклятия. Гильдейские маги ставили, все как обычно. Ладно, давай-ка мы с тобой на рынок прогуляемся. И вот еще что. Обеспечь мне к ночи воз сена. И чтобы он стоял вон там. Прогулявшись по рынку, я купил сразу полдюжины кинжалов. Очень, кстати, неплохо сделанных. И клетку. Ночь. Тихо все. Только что по улице прошагал патруль серой стражи. Крепкие ребятишки, звеня всевозможным железом и громко бухая сапогами, осветили факелами подозрительные, с их точки зрения, уголки и с чувством выполненного долга направились в ближайший кабачок. Где и просидят часика два, после чего снова станут изображать активность. Так они поступают всегда, и нет никаких причин, чтобы сегодня что-то вдруг поменялось. А от угла отъезжает воз с сеном. По уже опробованной методике я запихал наверх пару досок, так что перескочить через забор будет не так-то уж и сложно. Лошадь, правда, волнуется, встревоженно прядает ушами, так что вознице пришлось пустить в ход даже какое-то заклинание, чтобы удержать ее в повиновении. Я, кстати, об этом специально предупреждал. Есть, так сказать, некий опыт в данной области. Вот и нужное место. Скрипнув колесами, воз останавливается, и я тотчас же сигаю на забор. Но вниз пока не спрыгиваю, подождем кое-кого. Сверху хорошо видно, как стремительные тени бросаются к месту моего возможного приземления. Ага, все тут? Вижу двоих, ну, наверное, больше никого и нет. И из-под плаща появляется клетка, а в ней сидит один из котят, мальчик, я его Муриком обозвал. Уж очень он приятно муркотает, что ли. На обычного кота это не очень похоже, но при известной доле воображения вполне можно представить такого вот большого мурлыку. Ну, поехали. И, вытравливая веревку, осторожно опускаю клетку. Мало ли, черт их знает, этих собак. Вдруг они и в этом плане какие-то ущербные. Но нет, сработало. Тени моментально разлетаются в стороны, а котенок, приподнявшись на лапах, издает странный звук. Не рычание, скорее громкое шипение, но и оно действует на собак, как удар кнутом по морде. Еще в зверинце я обратил внимание на то, что котят посадили в клетку таким образом, чтобы метров на 20 во все стороны от них не находилось бы ни одно животное. «Почему так?» «Так ни одно животное не сможет находиться рядом с вурами. Даже и с маленькими. Их запах сведет с ума хоть кого, а уж если зарычат. Они же еще малыши, 3 месяца всего». «Хотите сказать, что они и не шипят?» «Шипят, но моя собака с ними почти с рождения, и ничего, привыкла», — пожимает плечами служитель. «Да и котенок циркана становится опасным только после 2 месяцев. В нем тогда проявляются все присущие этому жуткому созданию черты. И с этого же возраста они начинают шипеть по-особому. Говорят, что они так зовут свою мать. Не знаю, так это или нет, но любое животное, услышав этот звук, старается побыстрее убраться подальше». Встреча со взрослым вуром — то еще сомнительное удовольствие. Жуткие создания прыгают по песку, немало не смущаясь своей зловещей репутацией. «Скажете тоже. Они и ко мне в кровать залезают иногда. Значит, они вас признали старшим. Вы для них свой. А вот те, кого они таким не признают, им лучше не подходить к прутьям слишком близко. Циркану не нужен повод для убийства. Достаточно того, что он может это сделать». Не знаю, так это или нет, но клетку на всякий случай на землю не опускаю. Кто их там, этих псов, разберет? Но сработало. Тени исчезли с глаз долой. Клетка стукается о землю, а следом спрыгиваю и я. Клинок, тем не менее, наготове. Просунув руку через прутья, почесываю Мурика по загривку, и он благодарно чуть прикусывает мою ладонь. Это у них такой ритуал, играются они так. Ага, теперь еще и на мне его запах. Что и требовалось. Мало ли. А вдруг такая вот собачка и внутри дома есть? Вспомнив старый казачий способ, я обернул ноги тряпками, чтобы не шуметь при ходьбе. Но, по-видимому, пол в доме клали нормальные мастера, так что и без этого ничего не заскрипело. А вот подвешенный на клинке гвоздь плывет над полом. Ищем натянутые над ним ниточки. Нет, растяжек я не опасаюсь, но ведь могут быть и какие-нибудь хитрые ловушки. Они еще когда изобретены? Спальня у нас, как правило, на втором этаже. Туда и направимся. Но ловушек никаких по дороге не попалось. Все же поголовное увлечение магией иногда бывает и полезно. Почтенный полусотник проснулся от того, что его ухо неприятно поцарапало что-то острое. Открыв глаза, Джок Зига не сразу включился в происходящее. Некоторое время потребовалось на то, чтобы понять, перед его лицом тускло поблескивает острие клинка, а вот его владелец находится где-то в сторонке, и при попытке полусотника повернуть голову он придавил ее рукой к подушке. «Не надо», — зловеще прошептали из темноты, — «для тебя же будет спокойнее, если ты не увидишь моего лица». «Почему?» — не подумав, задал Зига вопрос. «Потому что тогда мне придется тебя убить, только и всего. Любой, увидевший мое лицо, не доживет до рассвета. Так было всегда». Хозяин дома облизал внезапно пересохшие губы. «Но ты не убил меня сразу. Значит, что-то тебе от меня нужно?» «Соображаешь. Да, у меня есть к тебе предложение. Говори, но я тоже не всесилен». В темноте прозвучал короткий смешок. «Не беспокойся, это ты можешь. В городской тюрьме сидят несколько гуляк и азартных игроков. Ты хочешь упрятать их на несколько лет. Как думаешь, если ее завтра посетят маги-дознаватели, они смогут узнать кое-что интересное для себя? Особенно если им заранее рассказать, кого и о чем они должны расспросить. Они убийцы? Не ври. Настоящий убийца давно уже жрет землю. Твои стражники зарубили его на месте. А эти — обычные игроки и пьяницы». «Что ты хочешь? Я же не могу отпустить их просто так, а не под следствием». «А никто этого и не просит. Дай им по десятку плетей, и хватит. Ты наказал провинившихся, стражники покарали убийцу. Чего тебе еще нужно? И тогда магам некого будет допрашивать». Джок прикинул. «Среди этих заключенных есть кто-то, кто очень нужен этому незваному гостю. Но кто? Это может значить очень многое». «Не ломай голову», — посоветовали из темноты. «Мои услуги стоят очень дорого. Гораздо дороже, чем жизнь любого из этих забулдык. Даже их всех вместе взятых. Дело вовсе не в них. Но тебе лично не все ли равно? По-моему, ты сейчас не в том положении, чтобы задавать вопросы. Подумай о себе. Твоя семья, кстати, в безопасности. Дверь их спальни я попросту запер. Не хочу, чтобы пострадал кто-нибудь невинный. Я попробую». «Не расстраивай меня, расплачусь. Беспомощный полусотник, в чьем ведении состоит дознание по делам о нарушении порядка, это даже не смешно. Хорошо, я все сделаю». «Вот и славно», — прошептали из темноты. «Не бей своих собак. Они встретили того, кому не в силах противостоять». Рука говорившего убралась со лба, но клинок все так же покачивался перед лицом. «Он так и будет ждать, до тех пор, пока я не покину твоего дома. Потом ты можешь встать. Или спать дальше, если захочешь. А сейчас закрой глаза и считай до тысячи». Странный шуршащий звук, скрип двери и тишина. Клинок так никуда и не делся. Продолжал зловеще поблескивать перед глазами. И только поутру полусотник смог разглядеть, что он попросту подвешен на тонкой нити, которая, в свою очередь, привязана к пологу его кровати. Но в темноте этого разобрать было невозможно. А на рукоятке кинжала оказалась вырезана буква «М». Кинжал совершенно обычный, местного производства. Такие продавались на рынке охапками. Что же до собак? Они осмелились выйти из своих будок только после того, как нанятые работники трижды вымыли весь двор с водой и золой, да и то постоянно жались к ногам хозяина, словно прося у него защиты. Какой же силы должно было быть заклинание, чтобы так напугать безжалостных и жестоких псов? Никаких следов в доме не осталось, ни отпечатков от чужих подошв, ничего. Если не считать таковым обычный бурав, который ночной посетитель вернул в косяк двери спальни жены и детей, заклинив ее таким оригинальным образом. Но и это ничего не значило. Подобного добра можно было купить хоть мешок. Заклятия также оказались ненарушенными, никто не проходил мимо них. Нет, один-то путь имелся, если визитер был способен летать. Тогда и только тогда он мог бы преодолеть надежную защиту, ведь по полу идти уже не нужно. Но как обезопасить себя от летающего противника?